Лепски вместе с Джейкоби ехали в машине вслед за Кеном, направлявшимся на Акация-авеню. Джейкоби нервничал. «Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь?» — спросил он, когда они попали в пробку, и Лепский вынужден был затормозить. «Чертовский риск! Шеф нам задаст, если все обернется плохо. Ты должен был поставить его в известность». «Спокойно», — сказал Лепский. «Ты знаешь так же хорошо, как и я, что если бы я ввел шефа в курс дела, он наложил бы вето. Мы вдвоем, Макс, сможем распутать это дело». «А Брэндон? Если это закончится для него плохо, если Грег действительно убийца, а мы знаем, что убийца сумасшедший, если он убьет Брэндона, что будет с нами?» «Успокойся, Макс», — сказал Лепски, который сам был не очень спокоен. «Мы будем там, чтобы защитить его. Я для этого и попросил тебя приехать». «Ты предупредил Брэндона, что он рискует?» «Послушай, Макс, Брэндон хочет получить вознаграждение. Он готов нам помогать», — сказал Лепски, думая, что ему следовало бы предупредить Брэндона. «Если с его помощью мы разоблачим Грега, он получит 200 тысяч». «Если останется жив», — сухо ответил Джейкоби. «Ты думаешь, что поступил очень умно, заставив его надеть этот проклятый пиджак?» «Если Грег убийца, то вид этого пиджака будет для него ударом», — сказал Лепский. «Если он не убийца, ему будет все равно. Сумасшедшие срываются, если их немного подтолкнуть. Во всяком случае, за 200 тысяч можно рискнуть». Джейкоби не унимался. «Ты предупредил Брэндона, что это для него может плохо кончиться?» Лепский заерзал на сиденье. «Я его предупредил, чтобы он не заходил в дом, и посоветовал все время быть на пороге, чтобы мы могли видеть его. Ради бога, замолчи!» Они доехали до Акация-авеню, и, как договорились, Кен остановился в сотне метров от виллы Грега. «Пошли!» — произнес Лепский, выходя из машины. Вместе с Джейкоби он подошел к машине Кена. «Можете идти, мистер Брэндон», — сказал Лепский, глядя на него через опущенное стекло машины. «Не забывайте, что в дом входить не надо. Скажите мажордому, что вы хотите переговорить с мистером Грегом. Если он пригласит вас войти, вы ответите, что ваша машина стоит на дороге и у вас нет времени. Вы должны сделать только одно — хорошо рассмотреть его. Понятно?» Кен начал понимать. Руки, лежавшие на руле, вдруг стали совершенно мокрыми. Он, слегка заикаясь, спросил. «По-вашему, Грег может быть опасен?» Лепский сделал нетерпеливый жест. «Не волнуйтесь, там есть мажордом. Миссис Грег, возможно, дома. Вам не нужно ничего делать. Оставайтесь на пороге, где мы сможем вас видеть, и никаких проблем». Кен вспотел. «А если я должен буду войти?» «А вы не входите», — сказал Лепский приказным тоном. «Если Грег убийца, он все равно ничего вам не сделает, так как есть свидетели. А вы получите 200 тысяч». Он похлопал Кена по плечу. «Вы ничем не рискуете, мистер Брэндон. Мы рядом». Кен колебался, потом еще раз подумал о деньгах. Он выдавил из себя улыбку. «Согласен, иду». Он подъехал на машине к воротам виллы Грега, все время наблюдая в зеркало, идут ли за ними Лепский и Джейкоби. Ему было неуютно в этом пиджаке, но Лепский настоял, чтобы он его надел. У ворот он вышел из машины и медленно пошел по аллее. Оглянувшись назад, он успел заметить, что инспекторы тоже вошли на территорию виллы и скрылись за большими кустами. Подойдя к входной двери, он глубоко вздохнул и нажал на кнопку. Внутри послышался звонок. Его сердце громко стучало, спину припекало солнце. Никакой реакции. Он беспокойно оглянулся. Инспекторов не было видно. Он чувствовал себя одиноким и беспомощным. Он еще раз нажал на кнопку. Никаких звуков, кроме звонка, в доме слышно не было. Кен вытащил носовой платок, вытер потное лицо и начал успокаиваться. Возможно, в доме никого нет. Он был несколько разочарован, как будто его заставили сделать неверный шаг. «Прощай, 200 тысяч!» Подождав еще некоторое время, Кен почти с облегчением повернулся, чтобы вернуться к машине, и в этот момент дверь открыли. Спрятавшись за кустами, Лепский и Джейкоби видели, как Кен, спустившись на несколько ступенек, остановился и вернулся назад. Они видели, как открылась входная дверь, но Кен закрывал им обзор. Первое, что заметил Кен, это пара черных блестящих туфель от Гуччи. Потом, подняв глаза, он увидел высокого улыбающегося блондина. Высокий блондин, туфли от Гуччи. Это был убийца, которого разыскивала полиция. Кен почувствовал, как у него сжимается горло. Его инстинкт приказывал ему повернуться и бежать, но он стоял, как кролик, загипнотизированный удавом. «Что вы хотите?» — мягко спросил Грег. Кен взял себя в руки. «Извините за беспокойство. Вы, мистер Грег?» «У вас красивый пиджак», — сказал Криспин. «У моего отца был такой же. Что вы хотите?» Кен облизал губы. «Мне кажется, я не вовремя. Я зайду в другой раз. Я не хочу сейчас вас беспокоить». Он отступил на шаг и остановился, увидев направленный на него револьвер. «Делайте то, что я скажу», — приказал Криспин. «Если не хотите, чтобы я вас убил, входите». Кен часто читал о состоянии людей, находящихся под дулом револьвера, но только сейчас смог понять, какой ужас может внушить направленное на тебя оружие. Криспин отступил в коридор и повторил: «Входите». Кен подумал об инспекторах в засаде, но направленный на него револьвер не оставлял выбора. Когда он пересекал порог и входил в коридор, у него было ощущение, будто ноги стали свинцовыми. «Вот это разумно», — сказал Криспин. «А теперь закройте дверь». С бьющимся сердцем Кен остановился на мгновение и глянул на аллею, но инспекторов не было видно. Он закрыл дверь. «Закройте ее на ключ», — распорядился Криспин. Кен увидел две защелки, одну вверху, другую внизу. Дрожащей рукой он сделал то, что ему приказывал Криспин —